«Декс, не слушай их, они так некрасиво шутят», — говорила Риевин, мигом оказавшись возле меня и начала быстро оправдывать слова своих подруг. «То есть у меня нет доступа к всему твоему телу? Эх, жалость какая!» — говорил я в притворном расстройстве, допивая кофе. «Ну, если ты хочешь, я не против, если это будешь ты», — говорила она, сведя указательные пальцы вместе и опустив голову, но я слышал только бурчание. «Шутка», — сказал я. «А, гад! Пам!» — услышав меня, она подняла голову и ударила меня в плечо. «Ау! Прости, прости!» — перегнул с шуткой. «Да», — спросил я ее, потирая плечо. «Я же была не против», — сказала она очень тихо. «Что?» — спросил я ее, ничего не услышав. «Ничего. Пойдем, я покажу тебе все, чтобы в следующий раз ты не заплутал туда, куда не нужно», — сказала она, взяв меня за руку и вывела из этого зала. «Фух, как думаешь, она признается?» — спросила Джинкс, высунув голову из-под мебели. «Ну, если немного надавить», — говорила широко, улыбаясь Starfire, высунув голову из кучи мебели. И пока в Метрополисе был день, в городе ГГ царила ночь, и сейчас, убегая от чего-то, антивеном прыгала по зданиям. «Ха!» Остановилась она на одном, чтобы перевести дух. «Оторвались?» — спросила она. «Возможно», — ответил ее симбиот. «Ну что напрыгалась?» Вдруг послышался хриплый женский голос. Антивеном быстро повернулась в сторону этого голоса и увидела Карнажа, сидящую на краю здания. Антивеном хотела начать бежать в другую сторону, но там приземлилась агония. «Пора ответить на наш вопрос», — сказала она. «Мы очень хотим узнать на него ответ», — сказала Крик, приземлившаяся на крыше здания. «Где наш сладкий Декстер?» — спросила Веном, приземлившаяся рядом и села на край здания, а симбиот на ее теле начал выделять еще больше своей массы на землю, при этом создавая толстые щупальца. «И, если я на него не отвечу, вы меня не отпустите?» — спросила антивеном. На что остальные носительницы симбиота просто широко улыбались ей. В космосе корабль Дарксайда. Глубоко в космическом корабле на троне сидел Дарксайд, на левой руке у него была перчатка бесконечности с одним камнем в ней, а в правой руке он держал странный круглый медальон, в его середине были 6 символов и 4 из них не горело. «Что по подготовке?» — спросил он у слуги, что стоял на одном колене, опустив голову перед ним. «Из-за адмирала Терраксии мы сильно отстаем от намеченного плана», — говорил он. «Хм, тогда прекратите тратить силы на захват других цивилизаций. Направьте основные силы на подготовку тех планет, которые мы уже захватили, однако продолжайте послать войска в разные секторы, чтобы адмирал ничего не заподозрила», — говорил Дарксайд своему слуге. «Будет исполнено», — сказал он и ушел. Когда слуга покинул тронный зал Дарксайда, тот снова посмотрел на медальон, и в нем погас еще один символ. «Времени осталось совсем мало, Рой уже близко», — говорил Дарксайд, закрыв глаза и опустил медальон. В это же время в негалактике, в далеком темном космосе, в котором не было звезд и была лишь темнота, ты находилась в странное строение размером с целую планету, кучу построек, напоминающие столбы, соединялись и пересекались между собой. И в самом центре этого строения находилась огромная пирамида, в центре которой располагалась круглая дверь из неизвестного материала, и в середине нее было 6 символов, из которых 4 уже погасли, и через секунду погас еще один символ, остался лишь один светящийся символ. HTTPS. Максим Медровик, на Бусте вы сможете читать больше. Глава 48. И пока Риевин водила диктора по комплексу, Супермен, Чудо-женщина, Бэтмен, Зеленый фонарь и Флэш собрались в зале совещаний. «И мы все вот так вот просто оставим?» — спрашивал Зеленый фонарь. «Просто не вмешивайся», — сказал Бэтмен. «Но я не согласен с этим. С каких пор мы покрываем преступников?» — все еще настаивал Зеленый фонарь. «Хэл, тебе мало прошлого раза?» — спросил его Супермен. «Глоть нет, хватило, но все же», — говорил Зеленый фонарь, сглатывая слюну и приложив руку к шее, потирая ее. «Я согласна с Хэлом. Если до общественности дойдет эта новость, многие воспользуются этим и надавят на нас, а для Лютера это будет идеальной возможностью», — говорила Чудо-женщина. «Ну, спасибо, хоть кто-то меня поддержал», — говорил Зеленый фонарь. «Я лучше буду иметь дело с Лютером, чем с адмиралом», — сказал Супермен. «Мы просто примем все так, как есть. Разве мы создали Лигу не для того, чтобы бороться с преступностью, а не покрывать ее?» — спрашивал Флэш. «А общественность и так ни о чем и не узнает, все записи были удалены и все следы хорошо подчищены, а единицы, которые что-то видели, кто их будет слушать?» — говорил Бэтмен. Она же действует прям как мафия, использует свои связи, чтобы замять это дело», — говорил зеленый фонарь. «Хорошо, что ты предлагаешь?» — вздохнув, спросил Супермен. «Схватить и запереть, а потом осудить. Тех двоих и так за понятные преступления, а адмирала за превышение должностных полномочий», — говорил зеленый фонарь. «То есть ты предлагаешь нам поймать героини Земли, победительницы в войне с Краганами и Турианцами, самого Грозного из адмиралов, которая смогла одолеть Дарксайда и по-прежнему атакующую его корабли по всей системе?» — спросил Супермен у зеленого фонаря. Но в этот раз Хел молчал, сжав кулаки. «Если мы это сделаем, общественность мгновенно обратится против нас. Нас станут осуждать еще сильнее, чем если бы нас обвинили в покрывании преступников. Лютер и так старается обратить людей против нас, и, если мы нападем на адмирала, считай, что мы своими руками уничтожим Лигу и сами станем преступниками, гоняемыми не только государством, но и общественностью», — говорил Битмен. «Поэтому просто отпустите это дело. Мы все равно вскоре сможем поймать этих преступниц и вернуть их назад кого за решетку, а кого в Аркхем», — говорил Супермен. «Эх, гребаная политика», — вздохнув, говорила Чудо-женщина. «Она самая, поэтому попрошу вас немного потерпеть, пока они все не покинут базу», — сказал Битмен, выходя из зала. «Я тогда тоже пойду, вернусь пока на остров Амазонок», — сказала Чудо-женщина и начала идти на выход, а за ней молча на сверхскорости убежал Флэш. Зеленый фонарь тоже не стал задерживаться и начал уходить. «Хел», — внезапно позвал его Супермен, и тот обернулся и посмотрел на него. «Прошу, не делай глупости», — сказал ему Супермен. Хел же просто кивнул ему и ушел, при этом сильно сжимая кулаки. «Эх, надеюсь, я принял верное решение», — говорил вслух Супермен, находясь совсем один в зале. И пока супергерои Лиги разговаривали между собой по коридору в определенном направлении, шли Фригастором и, дойдя до определенной двери, остановились. Фрига глубоко вздохнула, а потом выдохнула и сделала шаг вперед, отчего дверь автоматически открылась. Внутри комнаты было несколько диванов, висящий на стене телевизор, обстановка была довольно домашней. И тут Фрига увидела на одном из диванов свою дочь Хилу. Хила же, увидев, кто вошел в комнату, встала. Фрига подошла к ней, они некоторое время молча смотрели друг на друга, а потом Фрига протянула свои руки к лицу Хиле. «Доченька», — нежно произнесла Фрига, поправляя волосы Хиле. «Мама», — произнесла Хила. Тут Фрига обняла ее, а Хила некоторое время не решалась ее обнимать, однако через некоторое время все-таки поддалась порыву и обняла Фригу. «Ты так изменилась», — сказала Фрига, отстранившись от нее и вытирая слезы. «Я надеюсь, ты понимаешь, что то, что я назвала тебя мамой, не означает, что я простила тебя и Одина. Вы отняли у меня сына, я лишь таким способом выразила некую благодарность тебе, потому что, когда я была в полнейшем отчаянии, ты сказала, что с моим мальчиком все хорошо», — сказала Хила. «Да как ты можешь?» Уже было хотел что-то сказать Тор, но Фрига его остановила. «Я понимаю, но может, ты хотя бы поговоришь со мной?» — спросила Фрига у Хилы. «Хорошо», — ответила она, и они сели на диван, а Тор сел напротив них. «Скажи, что ты будешь делать дальше?» — спросила Фрига у Хилы. «Сейчас из-за некоторых законов этих муравьев, что живут на этой планете, я считаюсь преступницей. Тераксия сейчас занимается тем, чтобы снять с меня все обвинения, а после, когда это закончится, я пойду войной на Асгард», — честно ответила Хила. «Что?» — в шоке крикнул Тор. «Понимаю, но ты же позволишь мне видеться с внуком и с тобой?» — спросила Фрига, не обращая внимания на то, что сейчас Хила объявила войну. «Конечно, он уже принял тебя как свою бабушку, и я не против, чтобы вы общались», — сказала Хила. «Спасибо, дорогая, тогда я вернусь в Асгард, но я все-таки надеюсь, что однажды мы все вновь станем семьей», — сказала Фрига, встав с дивана и еще раз обняв Хилу, начала уходить из комнаты. «Тор!» — тут внезапно окрикнула Хила его, и тот обернулся и вопросительно посмотрел на нее. «Слетай в Нидавеллир и обратись к Эйтрию, думаю, он сможет сделать оружие даже лучше твоего молота», — сказала ему Хила. Он ей кивнул и вышел из комнаты вслед за своей матерью. «Матушка, неужели мы так просто это все оставим? Она же объявила войну», — спрашивал Тор, подойдя к Фриге. «Тор, тебе не понять то, что чувствовала Хила все это время, ей нужно выплеснуть это, ты просто не знал, какой она была раньше. Сейчас она стала значительно мягче, она сразу предупредила, что нападет на Асгард, и не сразу, и к тому же дала тебе наводку, где ты сможешь получить замену своему молоту, разве это уже не демонстрация ее доброты?» — говорила, довольно улыбаясь, Фрига. Но, хотел что-то сказать Тор, но Фрига его перебила. Просто, когда это случится, будь рядом со своим отцом, я думаю, что все, что произойдет в будущем, воссоединит нашу семью, говорила Фрига, продолжая идти вперед. Хила же сидела в комнате, вспоминая, как она обнималась со своей матерью и чувствовала ее тепло. После она подошла к большому окну, которое растягивалось по всей стене, и смотрела на пейзаж снаружи. «Может вернуться к моему мальчику?» – спросила она саму себя и начала выходить из комнаты. «Вот, а тут у нас площадка, где старшие герои нас тренируют», – говорила мне Риевин, показывая на большой ринг. «Ясно», – просто ответил я. «Слушай, мы уже довольно долго ходим. Хочешь пить?» – спросила меня она. «Да я бы не отказался от чего-нибудь», – говорил я, но тут. «Сладкого!» – крикнул у меня в голове Севагот. «Сладкого!» – закончил я свою фразу. «Хорошо, будь здесь, я все принесу», – сказала Риевин, куда-то направляясь. «А разве не парень, это должен предлагать и ходить?» – спросил я ее вслед. «Ха-ха, мне не сложно», – сказала она и прошла сквозь стену. Я же сел рядом с рингом и стал ждать Риевин, как внезапно услышал звук каблуков, а вскоре увидел и саму обладательницу этих звуков. «Хаэм, ты что, новенький? Что здесь делаешь?» – спросила Супергерл, подходя ко мне. «Черт, тебя только не хватало», – думал я про себя. «Да я просто мимо проходил», – отвечал я ей. «Хаэм, ты родственник кого-то из высшего эшелона?» «Кого?» – спросила она. «Ну, это, того самого, не знал я, что соврать». «А ладно, не парься, но почему ты покинул больничное отделение? Знаешь, тебе не стоит ходить так без присмотра, и куда только наши сотрудники смотрят», — начала говорить она, сев рядом со мной. «Да я в принципе хорошо себя чувствую, просто, скучно стало, вот и все». Поняв, что она меня не узнала, я успокоился и просто ответил. «Ясно, слушай, я тут жду своего брата, и мне тоже скучно, может, устроим спарринг друг с другом?» — неожиданно предложила она. «Нет, что ты, я же обычный человек, куда мне тягаться с Супергерл», — сказал я, замахав руками. «Ха-ха-ха, поняла, тогда давай научу тебя парой приемчиков», — все еще настаивала она. «Нет, спасибо, мне пора», — сказал я, встав и начиная уходить. «Та да ладно, не надо стесняться», — сказала она, улыбаясь, подлетев ко мне и взяв меня на руки, подлетел к рингу и поставила меня в центр. «Хорошо, а теперь нападай, посмотрим, что ты уже знаешь», — сказала она, выпятив свою грудь и положив руки на бока, и с ожиданием смотрит на меня. «Эх, Риевин, скорее возвращайся», — думал я про себя, напав на нее. Риевин же в это время подлетала к специальному автомату, при этом напевая песню, и уже запустила его, как внезапно позади нее появились две фигуры. «Ну как проходит свидание?» — спросила Старфайр. «Ки-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и «Так что там насчет свидания?» – спросила Джинкс. «Какое еще свидание? Не доставайте меня, я просто показываю ему тут все», – сказала Ривен, возвращаясь к автомату. «Тогда нам надо организовать свидание», – крикнула Starfire. «Так вот, давайте вы не будете вмешиваться, хорошо. Мы и так хорошо проводим время», – говорила невозмутимая Ривен. «То есть ты не хочешь на свидание с Декстером?» – спросила Джинкс. «Хочу», – ответила покрасневшая Ривен. «Ну вот и все. Просто предоставь это все нам, и мы организуем тебе лучшие свидания в твоей жизни», – крикнула Старфайр. «Но, может, все-таки не надо. Я не хочу ему навязываться», – говорила смущенно Ривен. «Да с такими сиськами и задницей он сам должен бегать за тобой», – крикнула Старфайр. «Что?» – выйдя из смущения, спросила Ривен. «Бам!» Старф имела в виду, что очень красивая, и мы уверены, что он и сам к тебе неровно дышит, но это же мужики, намеков совсем не понимают, поэтому мы будем действовать жестче, сказал Джинкс, ударив Старфайр по голове. Да-да, именно это я и имела в виду. Ну так что ты за? Спросила Старфайр у Ривен. За, просто ответила она. Вот ведешь, при таком захвате противнику будет сложно пошевелиться, говорила мне Супергерл, скрутив так, что косточки трещали. Да, отлепись ты, уже от меня. Плакал я у себя в мыслях. Вот, а если немного изменить угол, начала она было рассказывать, тянув мои руки и ноги, но тут моя рука выскользнула, и я решил немного отомстить и шлепнул ее по заднице. Ах! Внезапно простонала она и резко отпустила меня, встав прямо и прикрывая своими руками попку. Ой, прости, прости, рука соскользнула, сказал я с невинным лицом. Так тебе, сука. Однако думал совершенно не о извинениях. Ах, «Да, ничего страшного, сама хватку ослабила, будет мне уроком», — говорила она с покрасневшим лицом. «Декстер». Тут внезапно я услышал, как меня позвала Ривен. «Наконец-то, вовремя», — ликовал я про себя. «Черныш, да где тебя носит?» — говорил я немного с недовольством и когда поднялся на ноги увидел, что с ней еще пришли Starfire с Джинкс. «Прости, вот специальный двойной шоколадный парфи от меня», — сказала Ривен и, использовав телекинез, поднесла ко мне само парфи и горячий шоколад. «А не слишком много сладкого?» — спросила Starfire. «Нет», — крикнул я. «Нет», — крикнул Севагот у меня в голове, и я начал быстро поглощать парфи, запивая все это горячим шоколадом. «Ривен, это твой друг?» — спросила Супергерл у нее. «Да», — кивнула она, «а я уже все доел и допил». «Быстро», — хором сказали Starfire и Джинкс, смотря в пустой стакан и тарелку. «Хе-хе, девочки, вы еще толком ничего не видели», — говорил я, хихикая, вспоминая момент, когда я обедал в кафе вместе с Бетти. «Вот там было настоящее шоу». «Ладно, Декс, давай дуй за нами», — сказала Starfire и, схватив меня за руку, начала куда-то тащить. «А куда?» — спросил я, следуя за ней. Однако Ривен, когда увидела, что мы держимся за руки, сильно надула щеки и одним движением руки выхватила мою руки, и дальше мы шли уже держась чисто с ней за ручку. «Хи-хи, ну ты же у нас больной человек, а больному нужен свежий воздух, вот мы и прокатимся ненадолго в город», — говорила Джинкс, посмеиваясь над действиями Ривен. «Девочки, может, не надо?» – спросил я их. «Надо», – хором ответили Джинкс и Starfire, а Ривен с довольным лицом уже и не обращала на них внимания. Девочки привели меня прямиком в огромный гараж лиги и, подойдя к определенному звездолету, Джинкс достала карточку, на которой было чье-то изображение, и прислонила его к звездолету. Тот сразу засветился и открыл нам боковую дверь, и мы зашли внутрь. Мы с Ривен расположились на задних сиденьях, Starfire села напротив нас, а Джинкс пошла запускать автопилот и вскоре вернулась и села рядом с Starfire. «Сначала надо купить тебе другую одежду, а то идти на свидание в таком не очень некрасиво», — говорила Starfire. «А-а-а-а-а-а-а!» Неожиданно закричали Джинкс и Ривен во время разговора Starfire и заткнули ей рот. «Свидание?» — спросил я. «Нет-нет, просто прогулка», — сказала Джинкс, маша руками, а Ривен быстро кивала головой. «Они что, совсем за дурака меня держат? Ну, свидание так свидание», — думал я про себя. И звездолет, взлетев, начал улетать из гаража, а город, как я понял, нашей первой остановкой будет магазин надежды, но мы даже не достигли нашей первой цели, как на нас напали. «Бам-бам-бам, что за нахер?» — сказал я, когда нашу кабину нехило так встряхнули. «На нас напали», — крикнули девочки. «Это я и сам уже понял», — сказал я, активировав камеру и посмотрел на того, кто на нас напал. «Цербер». Со злостью проговорил я, увидев знакомые летающие аппараты. «Здесь есть оружие?» – спросил я. «Да сейчас где-то тут было», – крикнула Джинкс и начала рыться в звездолете. «Нашла», – крикнула она, держа в руке пушку, а после передала ее мне. «Кто-нибудь водить умеет?» – спросил я, проверяя саму пушку. «Ну, я училась некоторое время», – говорила Джинкс. «Тогда отключай автопилот и начинай улепетывать, я прикрою», сказал я и, открыв люк на крыше, высунул верхнюю часть тела. «Жрите плазму, ублюдки!» — кричал я, стреляя по ним. «Бам-бам-бам-бам!» Стрелял я по их летательным аппаратам, но те уворачивались от выстрелов, поэтому это было непросто, но хорошо то, что они не целились именно в наш звездолет, а только метели в двигатели. Бабах! И вот пока наш звездолет летел, мне все же удалось подбить один летательный аппарат. «Ха-ха-ха! Как вам такое, а?» Но не успел я обрадоваться этому, как неожиданно наш звездолет полетел вниз. «Джинкс, какого хя?» — кричал я. «Я же говорила, что только училась», — кричала она из кабины. И как раз в этот момент стянулись еще церберовцы. «Вот где эти герои, когда они так нужны?» Я нашел в себе силы направить оружие и выстрелить и подбил еще одного. Но тот успел выстрелить в наши двигатели, и мы начали падать. Я мигом спустился вниз, и девочки подбежали ко мне, не зря они являются членами лиги, поэтому не паниковали. Ривен обволокла нас защитным полем, поэтому, когда мы упали, то пострадал только звездолет. «Бабах, дебилы, сын адмирала нужен живьем. Немедленно приземляйтесь и доставайте пацана, и не дай бог он не дышит, призрак нам всем головы порывает», — кричал один из солдат Цербера по общей связи. Когда летательные аппараты приземлились, то все солдаты направились прямо к разрушенному звездолету и начали разбирать обломки. И когда очередной солдат разбирал завал, произошел взрыв, но он принадлежал не звездолету, это была Ривен, которая так рассеяла защитное поле, и из него помимо героинь вышел Декстер в своей боевой форме. «Ах, как же мне херово», — говорил я после того, как принял боевую форму. «Ты еще слишком слаб, спи, мы разрулим ситуацию», — говорил Севагот. «Береги девочек», — сказал я ему, «отключаюсь». «Позаботимся», — сказал Севагот и напал на солдата. «Ха-ха-ха-ха», — кряхтел он, когда Севагот схватил его за горло. И тут Севагот резко раскрыл свою пасть и откусил ему голову и, прожевав, проглотил, а тело откинул. Увидев эту картину, девочки и солдаты Цербера впали в ступор. «Кто следующий?» — спросил он своим хриплым голосом, облизывая пальцы, которые еще были в крови собственно, как и сама пасть. HTTPS, Максим Медровик, на Бусте вы сможете читать больше. Глава 49. Не нападайте, тогда мы начнем первые. Крикнул Севагот и напал на солдат Цербера. Внимание, стрелять не на поражение, он нужен живым. Кричал один из солдат Цербера. Не на поражение, тогда у вас нет абсолютно никаких шансов против нас. Говорил Севагот, схватив этого солдата и разорвав его. Нет, нет, это не может быть Декстер. Говорила Ривен, по-прежнему стоя на своем месте и в шоке наблюдая за Декстером в облике Севагота. «Ривен, что ты стоишь? Мы должны остановить его, он же всех тут поубивает!» Кричала Джинкс, тряся за плечи ее. «А, да», — сказала Ривен, придя в себя. «Они заблокировали связь, я не могу вызвать подмогу!» Кричала Старфайр, копавшись в своем коммуникаторе. «Тогда надо найти то, что глушит связь!» «Ривен, мы с Старф попытаемся найти это устройство и будем отбиваться от Цербера, а ты разберись с Декстером. Он явно сейчас не в себе», — говорила Джинкс, озвучивая свой план. «Хорошо», — крикнула Ривен и полетела к Декстеру. «Хаем, вкусняшка», — говорил Севагот, уже готовясь откусить голову еще одному солдату Цербера, но тут неизвестная сила откинула его. «Ра-а-а-а! Кто мешает нам?» — в гневе кричал Севагот, поднимаясь на ноги. «Декс, успокойся. С тобой что-то не так», — говорила Ривен, зависшая в воздухе напротив него. «С нами все нормально. Почему ты мешаешь нам?» — спрашивал ее Севагот. «Ты еще спрашиваешь. Ты же убиваешь людей», — кричала Ривен. «Они напали на нас. Почему мы не имеем права убить их за это? Мы сейчас слабы, мало сил, нужно больше бошек», — сказал Севагот и начал взглядом высматривать чью-нибудь голову, и как только он определился с целью, хотел уже прыгнуть на него. Но Ривен снова своей силой вернула его на место. «Почему мешаешь?» — кричал в злости Севагот. «Декстер, успокойся, мы тебе поможем, просто подожди тут, пожалуйста, я не хочу тебе навредить», — просила его Ривен. «Мы не Декстер, мы Севагот, и такая, как ты, никогда не сможет нас поранить», — сказал Севагот и уже хотел снова попробовать пробраться к солдатам, как внезапно что-то упало сверху. «Бам! Декстер!» В волнении крикнула Ривен, когда увидела, что на Декстера что-то упало. Это был большая клетка в форму купола с стеклянными стенками, а от его верха растягивалась длинная веревка, которая крепилась к звездолету, что парил в небе. Шик. Тут нижняя часть купола закрылась, оповещая тем самым пилота, что цель поймана, и тот постепенно начинал набирать высоту. «Я вам не позволю забрать его», — кричала Ривен и уже было хотела ринуться на помощь Декстеру. Тра-та-та-тра-та-та-тра-та-та-тра-та-тра-та-та-та. Но ее остановила очередь из блистерных пушек звездолетов Цербера, которые прилетели на подмогу к своим, и их было очень много. «Черт, Ривен, отходим, их слишком много», — кричала Джинкс на земле. «Нет, они похитили Декстера», — кричала Ривен, отбиваясь от нападок Цербера. «Ривен, не поддавайся чувствам, остынь. Мы так и не смогли отыскать глушилку, нам лишь нужно выбраться из радиуса ее действия, и тогда мы сможем вызвать подмогу и спасти Декстера», — кричала Джинкс, пока Старфайр ее прикрывала. Ривен же еще раз посмотрела в направлении, куда летел звездолет, и сжав кулаки и зубы, все же послушала свою подругу, и они начали отступать. «Бам-бам-бам! Ра-а-а-а!» — кричал Севагот, пытаясь разбить стекло, однако у него это не получалось. И вот звездолет остановился рядом с каким-то ангаром, и у него начала автоматически открываться крыша. Звездолет начал постепенно спускать камеру с симбиотом внутрь. Бам! Послышался звук, когда камера оказалась на земле, и трос с ее крыши автоматически отсоединился, и звездолет улетел, а крыша постепенно закрылась. Бам-бам-бам! В ангаре было абсолютно темно, и только звуки мощных ударов говорили о том, что там кто-то есть. Однако это продлилось недолго. Вскоре перед стеклянной клеткой загорелся небольшой свет, Сивагот сразу остановился бить по стеклу и начал осматриваться. Перед собой за стеклом на некотором расстоянии он увидел кресло, а после послышались шаги, и вскоре появился человек, севший в это кресло и молча смотрел на Сивагота. Бам! Сивагот пытался напугать этого человека, ударив по стеклу, но у того даже мускул не дрогнул. Это бесполезно. Данная камера была создана на то, чтобы сдерживать целых криптонцев. У тебя нет ни единого шанса даже поцарапать его, говорил он, закуривая сигарету. Не недооценивай нас, человек. Когда мы выберемся отсюда, мы выпотрошим тебя, начал угрожать ему Сивагот. Фух, я и не недооцениваю тебя. О симбиотах мне много известно, но я не хочу говорить с инопланетным паразитом, я хочу говорить с твоим носителем, сказал ему человек, выдыхая дым. Паразитом. Я покажу тебе паразита, кричал Сивагот и с двойной скоростью начал бить по стеклу, но после пары ударов больше не смог бить. Что ты с нами сделал? Кричал он на человека. Смотри, что сейчас может произойти, если ты добровольно это не сделаешь, ффффф, говорил человек, затянувшись. Фух, в данную камеру устроено специальное излучение, это, так сказать, особая модификация, которую мы добавили в эту клетку, чтобы противостоять тебе, говорил человек, выдыхая дым. При ее активации она создает излучение такой частоты, которое постепенно ослабляет симбиота. Ты будешь становиться все слабее и слабее, пока не впадешь во что-то вроде спячки или комы, не знаю, как это у вас называется, говорил человек. Однако ты спокойно можешь избежать этого, начиная использовать ресурсы организма своего носителя, но так ты просто убьешь его, а как мы оба понимаем, ты без носителя долго не продержимся, а учитывая, что после смерти носителя ты все еще будешь находиться в этой камере, то ты сам последуешь за ним, объяснял ему человек. Сивагот молчал, потому что понимал, что положение безвыходное, да и к тому же он еще и до этой поимки был ослаблен. Я просто удивлен, что все так быстро подействовало, видимо, ты и до этого был слаб, но мне же лучше, слишком долго ждать не придется, ффффф, говорил человек, затягиваясь. Сивагот же разбудил сознание Декстера, кратко пересказал ему, что случилось, а после погрузился в его тело. Фух, рад пообщаться с вами, Декстер, вы можете не поверить, но я ваш фанат, говорил он, улыбаясь 16-летнему беловолосому парню перед ним, выдыхая дым. Призрак, сказал я, смотря на него. Пока в лиге никто ни о чем не догадывался, Хила шла прямо к палате Декстера. Хм, его здесь нет, спрашивала Хила саму себя, увидев пустую палату, войдя в нее. Так, Декстер, надо проколоть еще витаминки, знаю, что не нравится, но так надо, послышался Хиле голос девушки, входящей в палату. «Ой, а где Декстер?» – спросила девушка, зашедшая в палату, увидев Хилу. «Это я хотела у вас спросить, вы же должны присматривать за ним», – говорила в раздражении Хила. «Ну, он мальчик не маленький, хотя от укола шарахается как малыш, но он же в целом хорошо себя чувствовал и травм серьезных не было, может, просто в туалет пошел», – говорила девушка. «Ах, эта малявка! Нет, как только вернется, выпарю эпохи, что потом меня понизит. Достало!» кричал кто-то, проходя мимо палаты, и девушка вышла посмотреть, кто это был. «Так ты чего раскричался и угрозами сыпишь?» спросила она его. «Нет, Нэнси, ты прикинь, эта мелкая гремлинша опять украла мой карта-ключ от звездолета и улетела со своими друзьями куда-то», кричал Дак. «Ха-ха-ха, да ладно, опять в Джинкс. Может, в этот раз ты просто его где-то забыл?» спросила она, посмеиваясь. «Не-е-е, я прям чувствовал, что это сделала эта мелкая, поэтому заранее заскочил к парням просмотреть записи с камер в гараже, и что ты думаешь, я там увидел? Эта мелкая гадина подошла к моему звездолету и, использовав мой карта-ключ, открыла его. Она вместе со своими подругами и каким-то парнем залезли и улетели», — говорил в раздражении Дак. «А знаешь, что? Даже ждать не собираюсь, заскочу к ребятам из управления и попрошу GPS-данные, где мой звездолет, и сам прилечу надавать ей по заднице». «Решили устроить групповое свидание, бя», — кричал Дак, продолжая идти дальше. «Ха-ха-ха, вот Джинкс в этот раз попала, а простите, мисс», — смеясь говорила Нэнси, возвращаясь в палату, но не нашла женщину, которая была здесь ранее. Хила же с невероятной скоростью бежала по коридору, направляясь на выход. У нее было плохое предчувствие, и непонятно, это было из-за того, что ей сынок пошел на групповое свидание или просто из-за волнения за его здоровье. «Эй, подождите секундочку». Тут внезапно перед ней возник зеленый фонарь и попросил остановиться. «Не мешайся, с дороги!» — крикнула она и одним ударом отправила его в сторону. «Ух, ну уж нет, я больше терпеть этого не буду», — сказал зеленый фонарь и полетел вслед за Хилой. Выбежав наружу, Хила увидела несколько звездолетов, и в один как раз направлялся пилот. Она побежала к нему и, зайдя в кабину, подставила клинок к его шее, а потом, когда присмотрелась, то увидела того же человека, который шел брать данные о том, где находится звездолет, на котором улетели дети. «Поднимай этот аппарат в воздух и летим по твоим данным», — сказала она ему. «Да-да, конечно», — сказал Дак, не став сопротивляться. И взлетев в воздух, они направились к месту, где в последний раз был звездолет. «Черт, где она?» — сказал зеленый фонарь, появившийся снаружи. «Бзззз, бзззз, да, что такое?» — спрашивал зеленый фонарь, получив вызов на коммуникаторе. «Мы получили странный сигнал от Джинкс, он немного непонятный, не можем разобрать, можешь слетать и проверить», — спрашивали его. «Ха-ха-ха, ладно, давай данные слетаю», — сказал, выдохнув зеленый фонарь. И как только он получил данные, то взлетел в воздух и направился в сторону, куда недавно улетел звездолет. Хила же с Дагом летели прямо к месту, куда им показывали на голографической карте, и вскоре они обнаружили несколько фигур, летящих к ним, а за ними кучу звездолетов, которые атаковали их. «Держи курс прямо», — сказала Хила, начиная отходить к боку звездолета. «Открой дверь», — сказала она ему, и Даг послушно ее открыл. Хила выпрыгнула на крышу звездолета, на котором летела, и, сжав руки посильнее, начала создавать сотни клинков разных размеров и кидать их в звездолеты, что атаковывали трех девочек. Бам-бабах-тах-бах. Некоторые успевали увернуться от этих клинков, которым броня звездолетов была до фени, и они проходили насквозь. Однако из-за этого происходило больше разрушений. Пытаясь увернуться от потоков клинков, они врезались в своих соседей, которые тоже хотели увернуться, или обломки кораблей падали на звездолеты под ними. Звездолеты, которые уцелели от этой атаки, уже было начали отступать, однако Хила не позволила им это сделать. Кидая клинки, она с невероятной скоростью прыгала по ним, преследуя уцелевшие звездолеты. «Блять, девочки, вы в порядке?» — кричал Дак, приземлившись рядом и выбежав к ним с модифицированной аптечкой. «Живые?» — сказала уставшая Starfire. «Ты уж прости, Дак, что опять украла твой звездолет, хи-хи, ай, больно», — вскрикнула Джинкс, когда Дак начал обрабатывать ее раны. «Значит, заслужила. Кстати, как там мой звездолет, где вы его оставили и почему не сбегали на нем от погони?» — спросил ее Дак. «Дак, тут, видишь, какое дело, он разбит», — тихо говорила Джинкс. «А, в смысле, совсем?» — спросил он у нее, остановившись обрабатывать раны, и посмотрел ей в глаза. «Да, совсем», — ответила она ему, сильно потея. Дак же молча опустил взгляд и достал модифицированный шприц из аптечки. «Дак, Дак, что ты задумал?» — в страхе спросила Джинкс, смотря на шприц. «Это старое средство, его еще не убрали из аптечек, потому что в опасных ситуациях с угрозой для жизни он может быстро поставить на ноги», — говорил Дак ей. «Так у нас и не такая ситуация», — сказала Джинкс, вскочив на ноги и прикрывая руками попку. «А она сейчас будет. Джинкс, мой звездолет, а ну иди сюда, чтобы я мог исцелить тебя, а потом самому надрать тебе зад», — кричал Дак, бегая за Джинкс. «Дак, прости», — кричала Джинкс, бегая от него. «Да сейчас не время для этого, Декстера похитили», — крикнула Риевин им. «Что, кого?» — остановился Дак и спросил у нее. «Бам». Но тут рядом с ними приземлилась Хила, оставляя кратер на земле, и мгновенно оказалась возле Риевин, схватив ту за плечи. «Куда они забрали?» — говорила Хила, выпуская ауру смерти из своего тела. «Я не знаю, я только видела, что они полетели в том направлении», — говорила, заикаясь, Риевин, показывая рукой направление. Хила отпустила ту и побежала к звездолетам, которые пострадали не от ее мечей, а лишь столкнулись друг с другом. Проникнув внутрь, она привела в сознание одного из уцелевших пилотов. «Отвези меня в место, куда вы увезли моего сына», — кричала на него Хила, подняв над землей за горло. «Иди к черту, чудовище», — кричал солдат Цербера. Хила же не стали ломать ему кости или приносить какие-либо увечья, а просто начала воздействовать на его голову аурой смерти, и уже через несколько секунд. «А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а кричал солдат Цербера. Хиллажи сразу отпустила его, и тот, более-менее придя в себя, начал осматривать состояние звездолета. Повреждений было много, но взлететь и долететь до нужного места ему сил хватит. И вот звездолет Цербера взлетел в воздух и улетел, а в этот момент подоспел зеленый фонарь. «Девочки, как вы?» — крикнул он, беспокоясь о них. «Все хорошо, Дак уже оказал нам первую помощь», — сказала Старфайр, улыбаясь. Джинкс-джи молчала, но с болезненным лицом потирала свою попку. «Хел, прошу, ты должен помочь. На нас напал Цербер, они похитили Декстера», — просила Риевин, подойдя к нему вплотную в слезах. «Цербер, ясно. Не переживай, я сейчас всем все сообщу, а вы летите назад на базу и отдохните», — говорил зеленый фонарь, похлопывая Риевин по плечу. «Но», — хотела она возразить, — «в вашем состоянии вы будете только мешаться. Если хотите, чтобы Декстер вернулся целым и невредимым, то послушай меня», — строго сказал зеленый фонарь. «Хорошо», — кивнула Риевин, но ее взгляд говорил, что она против такого решения, но Хел был старше по званию, поэтому она обязана подчиниться. Пока девочки заходили в звездолет, на котором прилетел Дак, Хел полетел к звездолету, что был разрушен при нападении Цербера на ребят. Пока он осматривал место крушения, он связался с Лигой и обрисовал ситуацию. Когда он закончил и отключил связь, то увидел некоторые трупы солдат Цербера. Некоторые были разорваны, у некоторых не было голов, в общем, зрелище не из приятных. Еще раз осмотревшись, он увидел камеру, что была направлена в эту сторону, и подключившись к ней, он начал смотреть то, что тут произошло. На видео было показано, как симбиот Сивага разрывал людей Цербера и откусывал им головы. Если и после этого Лига будет покрывать их, то это точно будет ознаменовать конец нашей организации, говорил зеленый фонарь, сохраняя видео и улетая назад на базу. «Вы меня знаете, Польщен», сказал он, улыбаясь, затушив сигарету. «Ни к чему быть таким вежливым», — сказал враждебно на него, посматривая. «Почему же? Я вас очень уважаю, даже несмотря на то, что вы очень молоды», — говорил он, по-прежнему улыбаясь. «А я вас нет, и знаете почему? Вы напали на меня и мою семью, даже хотели убить моих сестер, да и в прошлом я встречался с вашими людьми, после чего у меня были сломаны две ноги, и вот опять вы меня похитили и держите в клетке. Как-то это все не дает мне проникнуться к вам уважением», говорил я ему на повышенных тонах. «Да действительно, наше знакомство прошло не очень гладко, однако теперь мы все уже здесь и с этим ничего не поделаешь», говорил он мне.